Глава пятая. Поиски виновных. По улицам засновали первые утренние покупатели, спешившие на рынок. Кредо местных жителей – делать свое дело и не лезть в чужие дела. Впрочем, как все женщины на свете, и здешние женщины не всегда подчинялись этому незыблемому правилу. Дородная мама Салватор, затянутая в корсет и облаченная в черное платье, с большой корзиной на руке, увидев Кейда, тут же остановилась. Ее большие глаза уставились на его разбитый нос и заплывший глаз. «Что с тобой сделал этот мерзавец, этот негодяй Лейбл?» Негодование ее не знало границ. «В городе творится бог знает что. Ты чем-то насолил этому подонку?» «Возможно». Она положила свою пухлую ладонь на его руку. «Чего они взъелись на тебя, Кейт?» «Не знаю». Она похлопала его по руке. «Приходи вечером, я тебе вкусно накормлю. И если этот сукин сын снова явится и Сэл его не выставит за дверь, я сама его вышвырну». Кейт закурил. «Он шериф». В ее черных глазах сверкнула какая-то мысль. Она хотела что-то сказать, но передумала и только повторила. «Приходи вечером!» И пошла своей дорогой. Кейт смотрел ей вслед. Мама тоже на ходу раскачивала бедрами, но не так, как Мими. Она переваливалась с ноги на ногу паутиному, и это было, пожалуй, даже некрасиво. Нет, в маме не было ничего волнующего, разве что для Села. Она потрясала не женственностью, а силой и энергией. Кейд не сомневался, что мама в самом деле способна вышвырнуть Лейбла из своего заведения. А поднатужиться, так и со Сквидом справиться. И плевать ей на закон и его представителей. Она прошла через столько бед и испытаний. Ведь это с ее помощью Сэл доставлял на моторке ром, вино, сигареты, минуя акцизные сборы. Кейт усмехнулся, и на него навалились собственные проблемы. От сигаретного дыма во рту оставался неприятный привкус. В горле саднило. Теперь он знал, старый дом больше ему не принадлежит. Новое поколение Кейнов там жить отныне не будут. Джанис обобрала его до нитки. И самое обидное, что с точки зрения закона ничего предосудительного она не совершила. Когда она таким образом распорядилась его собственностью, она еще была его женой. У Кейда запылали даже уши при мысли о том, каким способом Джанис удалось уговорить Тока купить у нее дом и землю. Двух мнений здесь не могло быть. Тока был отличным дельцом. Он никогда не пошел бы на невыгодную сделку. Джанис использовала свои прелести как дубинку, или как рычаг, или как лестницу. Если у Тока появилось желание познакомиться с ней поближе, то есть в постели, а он не упускал ни одной привлекательной женщины, Джанис заработала не только на усадьбе Кейнов. Так вот, чем объясняется нескрываемое презрение Калавича и сочувственные взгляды мамы Салватор. Вот почему Лейбл велел ему убраться из города к полудню. Калавич понимал, что Кейда в городе быстро просветят, и хотел обойтись без лишних неприятностей. С чувством глубокого разочарования, полной безнадежности, шел он в теки дощатых навесов, тянувшихся над тротуаром. Но как там дела у Мими? Она ждала его с безропотным терпением, столь характерным для латиноамериканок. Всю дорогу на почту девушку провожали восхищенные взоры громкоголосых продавцов устриц, креветок и свежей рыбы. А когда за ней закрылась дверь, все дружно закивали головами и одобрительно зацокали. Мужчины по достоинству оценили ее соблазнительную походку, тонкую талию и округлые бедра. Кейт признался себе, что все его подозрения рассеялись бесследно. Мими просто невозможно было заподозрить в чем-то дурном. Он надеялся, что ей удалось раздобыть адрес мужа. Ему не хотелось, чтобы она оставалась у него на борту дольше, чем это было необходимо. И дело было не в девушке. Голод его был тлеющим костром, а каждое ее движение, улыбка, смех лишь подливали масло в огонь. Он ни капельки не винил мужчин за то, что они с таким бесстыдством пялили на нее глаза. Если бы он в свое время женился не на Джанис, а на Мими. Он подошел к девушке, стоявшей возле почты. Получила адрес Марана. Мими кивнула головой, глаза ее блестели. «Он в Новом Орлеане, живет в отеле». Она взглянула на клочок бумаги в руке. «Мисс Спенс была так любезна, что все мне написала. Она этого отеля не знает, но, судя по адресу, он в старом французском квартале, неподалеку от трактира двух сестер». Кейт посмотрел на адрес. «Роял Стрит. Мисс Спенс права, это в старой части Нового Орлеана». Мими провела языком по пересохшим губам. «Отсюда далеко до Нового Орлеана». Кейт догадывался, что последует за этим вопросом. «По воде примерно 100 миль, по воздуху чуть больше 60». Кончиком розового языка Мими продолжала водить по своим губам. Эта ее привычка одновременно раздражала Кейда и волновала. Он сурово сказал: «Слушай, выбрось это из головы». «Что выбросить?» «Что я повезу тебя туда». «Разве я прошу?» «Я не могу, понимаешь? Во-первых, у меня нет горючего. Во-вторых, я сильно сомневаюсь, что твоему мужу понравится, если ты явишься к нему в сопровождении другого мужчины, да еще в таком виде». Она прищурилась. «Приревнует?» «Да». «При том, что не писал мне целый год и не ответил ни на одно письмо?» «В таком случае, почему тебе не терпится его увидеть?» «Он же мой муж». Раздражение Кейда усилилось. «Очень жаль, Мими, но тебе придется добираться до Нового Орлеана самой». Чтобы прервать бессмысленный разговор, он отправился на почту проверить, нет ли какой корреспонденции для него из Корпус Кристи. Новые люди поздравляли его с возвращением. Мисс Спенс, увидев его в окошечко, открыла дверь в жилую половину и пригласила его войти. «Я хочу с вами поговорить», — сказала она. Он наперед знал, о чем она станет говорить. Для этой старой девы уже в преклонном возрасте не существовало полутонов. Мужчин и женщин она делила на хороших и плохих. И, конечно, мисс Спенс собиралась доложить ему о том, о чем знал весь Бэй Пэриш.